Глава 8. 11 июня, воскресенье, 8:03. Подъехав, Пашка, чтобы не будить соседей сигналом клаксона, звякнул товарищу на мобильный. К тому времени, только что закончившись с гигиеническими процедурами, Алексей думал, что надеть. Наскоро закончив, Клёст оделся и побежал вниз. Яковенко сидел за рулем черного джипа Митсубиси. Сзади компактно пристроилась его супруга Наталья и их двое отпрысков, 5-летний Сашка и 3-летняя Катя. Переднее пассажирское место придержали для гостя. «Привет!» – синхронно поздоровались старшие. «И вам не хворать!» «Здрасте, дядь Лёша!» – присоединился Сашка, и Катя тоже что-то пролепетала. «Привет, угощайтесь!» – сунул малышне по маленькой шоколадке, за которыми сбегал в ларек накануне вечером. Что-что, а детям обязательно нужно дарить либо сладости, только не в случае диатеза, либо игрушки. «А где же это ваша Оксана?» – спросил Алексей, когда Пашка дал по газам. «Что, заинтересовался?» – понимающе хмыкнул друг. «Мы захватим ее на выезде из города». Тут к разговору присоединилась Наталья. Из ее болтовни Алексей выяснил, что Оксана воспитывалась в детском доме. По достижению совершеннолетия ей выделили однокомнатную квартиру из вторичного фонда, а в прошлом году она разменяла ее на более просторную в новом микрорайоне, естественно, с доплатой. Оксана оказалась неплохим менеджером, нашла себя в рекламном бизнесе, работает в довольно известном агентстве и за 5 лет выбилась в замы главного. Зарабатывает, в принципе, неплохо и вроде бы собирается прикупить компактную иномарку. Что же касается ребенка, то с ним обычно остается сиделка с медицинским образованием. Благо, что парнишка был тихим и особых хлопот никому не доставлял. От кого передались больные гены, неизвестно. Мать умерла, когда Оксане было 3 года, а отец сбежал из семьи еще раньше, так что выяснить предысторию оказалось довольно затруднительно. Несмотря на недуг, 6-летний Митя уже умел читать по складам, а его логические измышления порой ставили в тупик даже взрослых. Большую часть времени мальчик собирал пазлы или возился с конструктором. Возводимые им дома, парки, мосты непременно восхищали тех, кто оказывался у Оксаны в гостях. Правда, таких было немного, но Наташа была в их числе. Если бы не диагноз, мальчик вполне мог бы в будущем стать неплохим архитектором. Оксана действительно поджидала их на выезде из города. Стройная брюнетка, от силы ей можно было дать лет 30, она была одета в простенький, но очень сшедший и облегающий сарафан длиной до середины бедра, а на ногах красовались вроде бы простенькие, но в то же время изящные сандалии. «Всем привет!» – звонко приветствовала она участников поездки, усаживаясь на заднее сиденье рядом с Натальей. Сидя перед ней, Алексей уловил запах легких, щекочущих ноздри духов. Косметика на ее лице практически отсутствовала, или она была наложена столь умело, что незаметно и выгодно подчеркивала красоту молодой женщины. «А она и в самом деле хороша собой», – подумал он, когда Оксана принялась сзади щебетать с подругой о своих женских делах. До Антоновки добрались 30 минут. Пашкина дача представляла собой 2-этажный коттедж, возведенный несколько лет назад на месте покосившейся хибары. Перед домом располагалась небольшая лужайка, для детишек были поставлены качели. Внутри все выглядело уютно, отделанные деревом стены создавали ощущение деревенской избы. Но и приметы цивилизации присутствовали, такие как висевшая в зале на стене плазма, на кухне навороченная плита и микроволновка. Там же приткнулась стиральная машина, ранее стоявшая у Пашки дома, а теперь, ввиду приобретения еще более навороченной, отправившаяся в бессрочную ссылку на дачу. Когда хозяева отсутствовали, за домом приглядывал круглогодично живший по соседству отставной подполковник. За присмотр Павел ежемесячно приплачивал старику 5, хотя тому, вероятно, военная пенсия позволяла не бедствовать, тем более вдовцу, которому много было не надо. Джип остановился у металлических ворот, Павел пошел их открывать, а навстречу с соседней дачи уже приближался отставной подполковник. «Здравия желаю, Павел Григорьевич. За время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло, за периметр дачи никто посторонний проникнуть не пытался». «Вольно, Петр Кузьмич», – серьезной миной изрек Пашка. «Спасибо за верную службу. Видал, Лех, какие люди на пенсии пропадают. Кузьмич мог бы 10 нынешних вояк за пояс заткнуть. Как там у Михаила нашего Юрьевича? Не то, что нынешнее племя богатыри не вы. Кстати, Кузьмич, держи жалование». Получив несколько купюр, довольный пенсионер отправился на свой участок продолжать поливку огорода. А Павел и Алексей через несколько минут уже готовили мангал для шашлыка. Дети неподалеку занимались своими делами, Оксана лежала в привязанном между двух яблонь гамаке с книгой в руках, а Наталья возилась на кухне, периодически поглядывая в окно на происходящее во дворе. Пока Клёст разжигал уголь, раздетый по пояс и совершенно не стеснявшийся своего выпирающего животика, друг детства нанизывал на шампуры вымоченные в уксусе шматки мяса, а заодно луковые и помидорные колечки. «У меня в кафе «Лилия» грузин есть, Гоги», – говорил Пашка, закончив очередной шампур. «Так тот такой шашлык готовит, пальчики оближешь. Мне больше всего нравится шашлык из замоченной в вине свинины, но там мудохаться долго, да и на любителя, так что мы с тобой сегодня классического поедим. Мы студентами, помню, на практике в деревне жарили. Вот такой я и люблю, без всяких наворотов». «Сашка, а ну-ка отдай сестре куклу, еще мне тут ее слез не хватало». «Так что у тебя стряслось?» «Да так, проблемы кое-какие». «В связи с этим...» Павел неопределенно покрутил пятерней в районе головы, намекая на внештатную работу Алексея. «Можно и так сказать». Подумав, стоит ли посвящать друга в подробности, Клёст, не выдержав, все же решил рассказать о странном убийце, затеявшем против него смертельную игру. Думал, если выговорится, то и в самом деле, может, полегчает. А Пашка тот иногда дельные советы дает. Был бы дураком, не снимал бы сейчас навар со всего общепита. Яковенко слушал внимательно, не перебивая. Когда Алексей закончил, тот задумчиво поскреб щетинистый подбородок, затем крутанул шампур, переворачивая шкварчащее в собственном соку мясо прожаренной стороной вверх. «Даже не придумаю, что можно в такой ситуации посоветовать». «Если бы знать, с кем имеешь дело, тогда куда проще. Ну вот как у меня. Приехали в прошлом месяце распальцованные ребята с кавказскими физиономиями. Мол, мы тебя крышевать будем. Я Костяну позвонил, так и так нужно разобраться. А Костик, он пацан четкий, чуть что сразу ствол достает. Все еще живет в 90-х, на мое счастье. Ну, собрал он своих орлов. Забили они стрелку с кавказцами за городом у свалки». Те, видно, струхнули, в последний момент на разборке так и не приехали. И вообще больше никак не появлялись. Вот это я понимаю, так дела и решаются. А с твоим неизвестным доброжелателем ситуация какая-то невнятная. Прямо мистикой попахивает. «Да, только и остается, что обратиться за помощью к потусторонним силам», – пробормотал Алексей, не без удовольствия принюхиваясь к исходившему от мяса аромату. «Слушай, а вдруг тебе и впрямь стоит обратиться к людям, которые общаются с потусторонними силами?» – неожиданно выпалил Павел после минутного молчания. «Да ладно, глупости все это», – отмахнулся было Алексей. Но друг оказался на редкость упорным. «Я ведь тебе это серьезно говорю. Я и сам до недавнего времени всех этих гадалок и целителей недолюбливал. Над Натахой, конечно, не потрунивал, оно ведь чревато себе дороже выйдет». Но она недавно рассказала мне про одну ворожею, Линда ее зовут, кажется. Мол, все может про человека сказать, только посмотрит на него. И прошлое расскажет, и будущее, и про врагов, и про друзей. А потом передала мне слова Линды, к которым я сначала отнесся с иронией, но сейчас переменил свое мнение. И что же заставило тебя его изменить? Я тебе рассказывал про обезьян, которые на меня не так давно наехали. Так вот... Буквально за неделю до этого моя моталась к этой Линде, и та сказала Натахе, что скоро у меня будет неприятная встреча с людьми с Кавказа. А когда эти обрейки накатили, я сразу вспомнил про Линду. Подумал еще, может, она с ними в сговоре, но потом отбросил эту мысль, уж больно дикая она мне показалась. Эдак вообще никому нельзя верить, даже собственной жене. Ну так что, дать тебе координаты этой бабенки? Ладно, черкани на всякий случай». Пожал плечами Алексей. «Честно говоря, не уверен, что выберусь к ней, но мало ли что. Поглядывай за мясом, я быстро». Пашка скрылся в доме, а спустя пару минут вернулся, сжимая в ладони кусочек цветного картона. «Вот, у Натки даже ее визитка, оказывается, была. Держи, пользуйся на здоровье». Клёст повертел в пальцах прямоугольную картонку, на которой был изображен белый единорог, и витиеватая надпись сверху гласила «Салон магии Карма». «Мы поможем решить ваши проблемы». Тут же был указан номер мобильного телефона. Алексей про себя усмехнулся, но визитку с единорогом спрятал в карман. Последние порции шашлыка еще прожаривались, а все уже собрались во дворе вокруг небольшого деревянного столика, на котором горкой громоздились шампуры с готовым мясом, не считая прихваченных из города лепешек и красиво нарезанных овощей. Из напитков было только вино, по желанию дам. Алексей сразу предупредил, что будет пиво, а Пашка захватил себе упаковку банок безалкогольного, так как был сегодня за рулем. Детям мясо положили отдельно, предварительно порезав куски на более мелкие, во избежание, так сказать, и те с аппетитом уминали шашлык, тут же перемазавшись в жире. Павел шутливо поддел супругу, сказав, что если она буддистка, то ей как бы положена вегетарианская диета, на что Наталья показала мужу на красную ниточку на запястье. «Пашка, я не буддистка, я каббалистка. Когда уже наконец запомнишь? А буддизм, насколько я помню, не запрещает употребление мяса, хотя там все сложно». «В каббале, то бишь в иудаизме, я читал тоже не все однозначно», – заметил Алексей. Следующие несколько минут были посвящены обсуждению религиозных направлений и разного рода табу. Клёст, время от времени делившийся с собеседниками своим мнением, как бы невзначай бросал взгляды на Оксану, которая в споре практически не принимала участия. Однажды она тоже посмотрела в его сторону, и, как ему показалось, уголок ее рта приподнялся в чуть заметной улыбке. После этого Алексей стал ощущать себя не в своей тарелке, старательно пряча глаза, когда ловил на себе как бы случайный взгляд девушки. Вечером, когда пламенеющий закат разлился по небосводу, они уехали обратно. Оксана снова сидела сзади, а Алексей клял себя последними словами за то, что так и не решился заговорить с ней на даче. В свое время, когда знакомился с бывшей супругой, из него лился настоящий словесный понос. Этим-то, наверное, и взял Лиду, слушавшую его, раскрыв рот. Куда все это пропало? Не иначе стареет. Впрочем, была возможность остаться с Оксаной наедине и познакомиться поближе, но он малодушно ее упустил. Это когда Пашка с Натахой взяли детей, канистры и отправились на родник за водой. Алексею с Оксаной предложили дожидаться их на даче, тем самым намекая Клёсту, что пора брать быка за рога. Но даже оставшись с Оксаной наедине, он не смог перебороть свое смущение, кляня себя при этом последними словами. Впрочем, новая знакомая и сама не спешила форсировать события, видимо, решив, что порядочную девушку украшает скромность. «Павел, останови, пожалуйста, за следующим поворотом», – попросила Оксана, когда они неслись мимо высоток спального микрорайона. «А что не у дома?» «К подруге обещала забежать на минутку, забрать кое-что, а там до дома всего ничего останется». «Ну смотри, как скажешь, не боишься одна в такое время ходить? Я слышал, в ваших краях столько наркошей развелось, провожатого бы тебе». Алексей понял, что это недвусмысленный намек на то, чтобы он предложил Оксане проводить ее до дома. Пересилив присущую прыщавому подростку, ну уж никак не взрослому мужчине-ветерану боевых действий робость, Алексей выдавил из себя. «А чтобы ничего с девушкой не случилось, я ее, пожалуй, провожу. Если она не против, конечно. Да и мне отсюда не так далеко до дома». Насчет того, что недалеко, он, конечно, приврал. Впрочем, в это время все еще ходит полно маршруток. Да и такси можно вызвать, так что домой он должен добраться без проблем. «Ну, если вы не боитесь наших наркошей, тогда я не против», – улыбнулась Оксана, и Алексей почувствовал, как с его плеч словно гора свалилась. До дома подруги дошли минут за пять, она попросила его подождать во дворе, а сама ненадолго скрылась в подъезде, вернулась уже с пакетом в руках. «Подруга платье заказала в интернет-магазине, оно и маловато оказалось, а мне в самый раз», – пояснила Оксана. «Тем более недорого, а выглядит вполне даже». Дальше они шли не торопясь, девушка взяла инициативу в свои руки, поинтересовавшись как бы между делом, кем Алексей работает. «Вообще-то я вольный художник, рисую на продажу, иногда халтурю, тем, собственно, и живу. А вы, если Павел не приврал, в рекламном агентстве трудитесь?» «Не приврал. А что он еще про меня рассказывал? Думаю, Наталья ему много чего обо мне наболтала, а он уже вам». Чуть улыбнулась она, не сводя с него хитрого, вопросительного взгляда. Алексей еще больше смутился, но теперь уже от воспоминаний о том, как Павел и Наталья рассказывали ему по пути еще до того, как они забрали девушку на окраине Поволжска, о диагнозе шестилетнего сына Оксаны. «Да так, ничего особенного. Сказал, если девушка захочет, она сама о себе все расскажет». Она заливисто рассмеялась, словно зазвенели колокольчики, и будто бы случайно коснулась его руки. Сердце у Клёста на мгновение замерло, а потом сорвалось с места в карьер. «Черт возьми, эта Оксана просто колдунья!» Моментально привела его в боевое состояние. Хорошо, что уже стемнело, и она не видит залившее его лицо румяна. Да что там особенного рассказывать? Детдомовская я была неудачно замужем, сына воспитываю. Тут ее голос дрогнул, но она быстро сумела взять себя в руки. Сын для меня это все. А у вас дети есть? Увы, был женат, но супруга не хотела детей, а я был бы не против. Разбежались, в общем, так теперь и веду холостяцкую жизнь». «Справляетесь? Ну, а куда деваться? Поневоле научишься и чистоту поддерживать, и готовить. С другой стороны, никто тебя не пилит, не нудит с утра до вечера, что вся квартира провоняла красками. А вам как, не трудно без мужа?» «Первое время было очень трудно, но я как-то лягушка из кувшина с молоком. Сбила его в масло и выкарабкалась». «Вы молодец, хотя где-то я читал разгромную рецензию на эту притчу». Мол, лягушек раньше специально в молоко кидали, чтобы оно не прокисло и оставалось прохладным. И не тонули они, так как оказывались в водной среде, а некоторые даже икру метали. И чтобы сбить молоко в масло, этой лягушке пришлось бы двигать лапками со скоростью 6000 оборотов в минуту. Но это я так стебусь, не обращайте внимания. Главное в притче смысл, а вы сумели выкарабкаться и встать на ноги. «Вот-вот, главное смысл», – улыбнулась Оксана. «Кстати, мы уже пришли», – огорошила она кавалера, остановившись у подъезда девятиэтажного дома. «Спасибо, что проводили». «Да не за что». Несколько секунд она смотрела куда-то мимо него, затем словно бы нерешительно произнесла. «Если вы не очень торопитесь, можете зайти в гости, у меня есть хороший кофе». Клёст увидел в ее глазах, как ему показалось, одновременно и желание провести с ним время – не исключено, что просто как с самцом, приглянувшимся самке, как бы это ни пошло звучало, и боязнь, что он увидит ее больного сына. Выбор, решение зависело от него, но Алексей понял, что в глубине души Оксана все же предложила зайти к ней из элементарного приличия, и если он сейчас примет это предложение, это на самом деле может ее глубоко ранить. «Ой, блин, совсем забыл». Он достал свой почти разрядившийся сотовый и сделал вид, что глядит на время. «Через 40 минут ко мне приедет заказчик, и я забыл, что мы с ним договаривались, а я тут с симпатичной девушкой лясы точу». Оксана улыбнулась. «Ну, бегите к своему заказчику. И знаете что, Алексей, наберите-ка мой номер». Она продиктовала цифры. «А теперь позвоните. Я ваш сохраню, а вы мой. Мало ли что, вдруг мне хороший художник понадобится. Портрет, например, нарисовать». Или, правильно у вас говорят, написать. И давай перейдем с вами на «ты», если ты не против. Я обеими руками за, а насчет портрета не вопрос. Такую девушку за счастье и бесплатно написать. Отлично, ловлю на слове, улыбнулась она. С тебя портрет в полный рост. Глава 9. 13 июня, вторник, 11:06. Ну вот, надо же было так вляпаться. У него с утра было нехорошее предчувствие, и оно, к сожалению, не обмануло. Чтобы добраться до Чоп-Гюрза и показать заказчику готовые работы, несколько больших картонных листов, он решил ехать не на своей, а вызвать такси. Сидел на заднем сиденье извозчика, думая о своем, а если точнее, то об Оксане. 2 дня мучился, ища предлог, чтобы ей позвонить и куда-нибудь пригласить, но пока так ни до чего и не додумался». И она не звонила, что, впрочем, более логично, не ей же его куда-то приглашать, разве что набрать ее номер и спросить, когда она сможет ему попозировать. Размышления его были прерваны самым бесцеремонным образом. На одном из перекрестков, ехавшая перед ним Ауди, не проехала на мигающий зеленый, встав чуть ли не на переходе, что стало для немолодого таксиста своего рода неожиданностью. Ему пришлось столь же резко дать по тормозам. Мгновением позже раздался смачный удар и звук лопнувшего заднего бампера Датсуна. Таксист негромко выругался, а когда в зеркало заднего обзора увидел навороченный Lexus, выругался еще более витиевато. Из джипа, не торопясь, выбрались трое вполне реальных пацанов, словно прямиком из лихих 90-х. Они принялись осматривать повреждения, двое в развалочку, с видом явного превосходства и уверенности в своей правоте, двинулись в сторону вышедшего им навстречу водителя. «Несоблюдение дистанции», – подумал Алексей. «То есть правила нарушили они, только эти ребята, похоже, так не думают». Действительно, осмотрев таксиста с ног до головы, один из них вроде бы равнодушно произнес: «Ну что, мужик, попал ты на бабло». «Штуку баксов с тебя, фраер», – добавил подошедший водитель «Лексуса». «Простите, ребята, но, во-первых, мне пришлось экстренно тормозить, а во-вторых, согласно правилам дорожного движения, вы сами не соблюдали должную дистанцию. И, в-третьих, не знаю, как у вас, а у меня и каска, и ОСАГО. Все претензии через суд, бога ради. Мне вызвать гайцов или сами позвоните». «Это гляди, серый умник какой нашелся», – повернулся к самому здоровому из троих один из братков. «Бля, на твое счастье народ собрался, а то мы бы тебя прямо тут в асфальт закатали. Короче, гони документы и номер мобилы, мы потом тебя сами найдем». «Ну, борзота», – подумал Алексей, все слышавший в приоткрытое окно. «Похоже, ребят давно на место не ставили». «Документы я вам отдавать не буду, из чего удумали, а вот гаишников вызову», – между тем упирался таксист. Он вытащил сотовый, собираясь набрать номер ГИБДД. В то же мгновение серый молча выхватил у него телефон, а второй рукой прижал водителя к машине. «Да ты, бля, падла, я ж тебя прямо тут урою», – прорычал гопник, замахиваясь кулаком, зажатым в ней конфискованным телефоном. Клёст больше не мог находиться в роли стороннего наблюдателя. Не прошло и двух секунд, как Алексей оказался снаружи. Бычара задумчиво повернул голову в его сторону, оценивая потенциальную опасность. «Слышь, гопота, отпусти водителя», – спокойно произнес Клёст. «Чего?» – малость охренел тот, но хватку все же ослабил. «Ты кого гопотой назвал, Сникерс штопанный?» Двое его подельников зловеще приблизились, готовые физически наказать наглеца. Клёст не стал ждать продолжения банкета, он неуловимым движением вывернул руку здоровяка, сделал подсечку, и серый спиной плашмя грохнулся на расчерченный шинами асфальт. Двое остальных братков вышли из оцепенения и тут же с матюгами кинулись на борзого, по их мнению, пассажира. Алексей хладнокровно заехал носком кроссовка под коленную чашечку самому мелкому и гоношистому из них. Тот со стоном и такой-то матерью запрыгал на одной ноге, держась за больное место. С третьим пришлось повозиться. Парень решил продемонстрировать навыки владения боевыми искусствами, встав в какую-то невообразимую стойку. В армии Клёста учили действовать коротко и ясно, без излишних телодвижений, которые порой могут стоить жизни. Без труда отбив замысловатую атаку соперника, он провел свою состоявшую серию коротких, но действенных ударов по болевым точкам, в том числе и локтями. Противник охнул и сполз вниз по борту «Лексуса». Тем временем серый наконец поднялся с асфальта. Глаза его налились кровью, и стало ясно, что он не остановится, пока не порвет неугомонного фраера, как тузик, грелку. Вдобавок его волосатая ладонь нацелилась заползти под пиджак, где, как подозревал Клёст, хранился ствол и, возможно, даже боевой, хотя, скорее всего, все-таки травмат. Алексей вспомнил еще одно правило: если в поединке ты позволишь эмоциям взять над тобой верх, можно считать, что схватку ты проиграл. Если, конечно, соперник у тебя достойный. Сейчас оппонент представлял для него реальную угрозу, и поэтому, предупреждая роковое движение здоровяка, Клёст ткнул собранными щепоткой пальцами тому в горло. Теперь бык еще долго не сможет выказать признаков агрессии. В толпе собравшихся зевак, некоторые из которых уже небось выкладывали видео со своих смартфонов в соцсети, раздались жидкие аплодисменты, а какая-то бабка задорно крикнула: «Так им и надо! Ишь, хозяева жизни выискались!» Между тем таксист оклемался и шустро прыгнул за руль, затем крикнул Лехе: «Чего стоишь? Садись быстрее! Не нужны нам лишние проблемы, валим отсюда!» Садясь в машину, Клёст подумал, что братки вряд ли простят ему позорное избиение на глазах у целой толпы. К тому же и в своей среде их могут поднять на смех, что наверняка не прибавит ребятишкам авторитета. А вычислить его им не составит особого труда, достаточно будет поглядеть любой из выложенных в сеть видео с дракой. Где-нибудь его лицо окажется видно достаточно четко. При некоторых мозгах и связях отыскать по портрету противника не так уж и сложно. Сдав плакаты начальнику ЧОПа, который остался доволен его работой и заплатил всю причитающуюся сумму, Алексей задумался, что делать дальше. Наверняка эти дебилы из «Лексуса» уже рыщут в поисках резкого мужичка из такси. Интересно, что они будут делать, когда найдут? Отметили для начала, поставив затем на счетчик, или попробуют решить вопрос каким-то другим, более цивилизованным путем? Впрочем, как этот путь должен выглядеть, он себе представлял весьма смутно. В крайнем случае, вполне можно было бы подключить к решению проблемы своих знакомых из органов и даже звякнуть тому генералу из ФСБ, если у него телефон не изменился. Но пока, пожалуй, истерить еще рано, тем более беспокоить по таким пустякам самого генерала. Тут он вспомнил, что еще неделю назад обещался заехать к знакомому художнику, Кольке Сидоркину, на именины. Тогда у Алексея просто не было денег на хороший подарок, да еще появились неожиданные дела. Сейчас в его кармане лежали 10 тысяч, чем не повод, чтобы заявиться с подарком. Он набрал номер, и на том конце провода кто-то натужно захрипел, а затем гулко прокашлявшись спросил: «Кто это?» «Привет, Николай, это Алексей». «А, Клёст, туды те в пекло. Ты куда пропал-то?» «Да все дела, я тут подумал, может, задним числом к тебе в гости нагрянуть. Подарок вот, думаю, какой прикупить». «Срать на подарок, ты мне лучше пузырь привези. Вчера так набухались, башка совсем не варит. Полдня лежу никакой, до магазина дойти не могу, а организм опохмелиться требует». В итоге Алексей купил бутылку бульбаша и в придачу все же приобрел трубку из вишневого дерева. Товарищ курил исключительно трубки, это знали все его знакомые, и при случае всегда дарили именно курительный прибор. У Сидоркина уже скопилась неплохая коллекция, и поэтому Клёст не стал ломать голову над тем, что подарить товарищу. Домой он вернулся уже поздно вечером, у Николая пришлось немного выпить ради приличия, остальное тот вылокал сам. По пути из гостей Алексей заехал в круглосуточный магазин, где прикупил продуктов на часть сегодняшнего гонорара. Проходя по своему двору, посмотрел, не стоят ли по соседству незнакомые машины. Вроде все было чисто. Внимание Клёста привлек только пьяный бомж, дремавший возле подъезда. Лица его было не видно, а рядом лежала пустая бутылка из-под дешевой и, скорее всего, паленой водки. Сюрприз его ждал, когда он поднялся на свой этаж. Не успел достать ключ, как вдруг словно из-под земли выросли пятеро парней в тренировочных костюмах и кожаных куртках, в лучших традициях все тех же 90-х, словно бы их заморозили на 20 лет, а потом оживили и выпустили в люди. Среди них он определил и тех троих, которых отделал сегодня днем. Клёст увидел нацеленный в лицо черный зрачок пистолетного ствола, еще двое при этом сделали характерное движение, сунув руки в карманы курток, и понял, что повторить фокус с эффектным разбрасыванием в стороны негодяев вряд ли удастся. «Ну что, допрыгался, петушок?» Перекатывая во рту жвачку, с угрозой произнес Серый. «На петушка-то ты сам больше смахиваешь, вон и подружек своих привел». Алексей старался сохранять самообладание, хотя сделать это было крайне нелегко, все пути к отступлению перекрыты, так что о том, чтобы ретироваться, он даже не помышлял. На удивление Серый проглотил оскорбление, а один из его доселе незнакомых подельников довольно спокойно предложил: «Отпирай хату, у тебя побазарим, порешаем, кто петушок, а кто курочка». «Незваный гость, он ведь хуже татарина», — ответил Клёст. «Придется вам объясняться со мной здесь». Он постарался встать спиной к стене, чтобы сзади никто не мог к нему подобраться. Противостоять нескольким противникам его, как и других ребят-десантников, тоже обучали, и он до сих пор помнил совет: «Всегда держи врага в поле зрения». Биться так уж с умом, с максимальным уроном для противника. Тем более, что рассчитывать на помощь соседей не приходилось. Даже если кто-то увидит через глазок потасовку и вызовет полицию, пройдет минут 10 как минимум. Столько он все равно не продержится, если вообще его не пристрелят через пару секунд. Первым ударил обиженный им днем Серый. Алексей сделал легкий шаг в сторону, и кулак Верзилы смачно вошел в стену, разбрызгивая штукатурную пыль. Спустя мгновение раздался вопль боли и ярости, а широкоплечий бедняга скрючился, зажав между колен искалеченную ладонь. Тут же на клёста обрушился целый град ударов. Пакет с продуктами выпал из разжавшихся пальцев, и импортные яблоки наперегонки покатились вниз по лестнице. Алексей отбивался секунд 10, затем понял, что проигрывает, и, решив хотя бы как-то сохранить здоровье, просто закрыл голову руками, согнувшись в три погибели. Когда он уже прикидывал, как прорваться из кольца беснующихся отморозков к лестнице, пока из него не сделали отбивную, вдруг произошло то, чего не ожидал ни он, ни остальные из действующих лиц этой мизансцены. Раздался оглушительный выстрел, и избиение в то же мгновение прекратилось. Он осторожно поднял голову. Один из бивших его парней лежал на полу с простреленным затылком, из-под головы растекалась бурая лужица, а дверь слева была забрызгана ошметками мозгового вещества. Оставшиеся тупо переводили взгляды с трупа убитого товарища на того, кто это сделал. Среднего телосложения бычок, только что участвовавший в избиении Клёста, задумчиво смотрел на зажатый в своей руке Стечкин. «Шалман, ты чё? Ты ж босса грохнул!» – изрек один из братков и спустя мгновение согнулся пополам, получив пулю в живот. Не дав остальным опомниться, Шалман принялся палить направо и налево и уже через несколько секунд находился в окружении агонизирующих тел. Это была настоящая бойня. Алексей в растерянности стоял, чуть ли не открыв рот с разбитой губой, не зная, что ему предпринять в столь неоднозначной ситуации – бежать или пытаться обезоружить противника. Между тем Шалман широко улыбнулся и понебратски положил Клёсту руку на плечо. «Ну, здравствуй, что ли? Ты не рад нашей встрече? Но, как ни крути, без меня тебе вряд ли удалось бы выпутаться из столь щекотливой ситуации. Разве я мог позволить этим отморозкам тебя обидеть и уж тем более лишить тебя жизни? Мы же не закончили с тобой нашу игру, верно?» Алексей поморщился, до него начало доходить, кто перед ним сейчас на самом деле, и от этого ситуация оказалась еще более ужасающей. «Вижу, что медленно, но соображаешь», – вновь ухмыльнулся Шалман, а вернее тот, кто сейчас им руководил как марионеткой. «К сожалению, у нас не остается времени на приятную беседу. Наверняка кто-нибудь из соседей уже позвонил в полицию. Но я с тобой, Леша, не прощаюсь. А вот обладатель этой телесной оболочки прощается не только с тобой, но и с этим замечательным, а может и не очень миром. Впрочем, туда ему и дорога. От таких дебилов только одни проблемы. Пока, братишка». С этими словами он подмигнул Алексею, затем засунул ствол Стечкина себе в рот и на глазах изумленного зрителя нажал на спусковой крючок. Глава 10. 13 июня, вторник, 17 часов 16 минут. «Ну и дел ты тут натворил», – качал головой прибывший на место бойни Леонченко. «А кровище-то, кровище!» «Ага, я натворил. Я ж не виноват, что у них в банде псих завелся. Хотя и догадываюсь, кто это мог быть на самом деле». Алексей отошел в сторону, чтобы не мешать экспертам заниматься своим делом. Его все еще колотила мелкая дрожь. С напарником они общались в полголоса, чтобы не привлекать лишнего внимания. «И кто же?» – напрягся Леонченко. «Неужто?» «Ага, тот самый тип, что руководил действиями Раевской, а потом звонил мне по телефону. Может, и слишком фантастическое предположение, но другого я пока предположить не могу». «А что, я в принципе готов в это поверить. Наверное, созрел даже для таких бредовых идей. Только к делу их не пришьешь. Что прикажешь писать в докладной на имя главного прокурора области? Это же такое ЧП, бойня в духе веселых 90-х, до Москвы дойдет». Вон и телевизионщики у подъезда толкутся, примчались за сенсацией, как бы не пришлось комментарий давать. А ты ничего и не выдумывай, пиши и говори то, что случилось. Укажи, что один из бандитов рехнулся и перестрелял подельников, а потом и себя кончил. В общем, почти как у Шекспира. А что касается нашего общего друга, обладающего паранормальными способностями, нужно его искать. Причем так, чтобы не привлекать лишнего внимания – «Шумиха здесь не нужна. Его игры заходят слишком далеко. Хотя, признайся, он ведь спас тебе жизнь, уложив при этом пятерых подонков, включая того, в чей мозг залез», – после паузы заметил Леонченко. Нам бы в каждую банду внедрить по такому человеку. Вот веселуха началась бы, начни они мочить друг друга. Хотя и бандиты сейчас не те, что раньше. Кто-то сидит, кто-то на кладбище, кто-то остепенился и в депутаты подался. Я бы тех горе-депутатов самолично. «Нет в тебе жалости к людям», – притворно вздохнул Алексей. «Это кто? Это они-то люди? Да таких к стенке ставить надо еще при рождении. И бандюганов, и депутатов. Надеюсь, когда-нибудь изобретут такой аппарат, который еще в утробе матери сможет определить, хороший человек вырастет или дерьмо. И что же, если плохой делать принудительный аборт? Ну, почему же? Наверняка к тому времени изобретут и метод психокоррекции. На Западе, да и у нас кое-где, я слышал, ее уже применяют на практике». «Да, с тобой лучше в полемику не ввязываться. Пойду-ка я домой, а то время позднее», – сказал он, всовывая ключ в замочную скважину. «Погоди, а кто показания давать будет?» «Точно, идем к тебе, кофейку сваришь, а между делом я буду конспектировать твой рассказ». «Слушай», – понизив голос, продолжил следователь, когда они переступили порог квартиры Клёста. «Только честно, ты их точно не мочил?» Алексей мысленно попросил у Всевышнего прощения. «Я что, похож на безжалостного супермена? Ведь ты меня удивляешь». «Ладно, ладно, это я так для проформы спросил. Ну, где тут у тебя кофе?» «А я, пожалуй, коньячку себе капну, а то до сих пор пальцы дрожат. Тем более с моей разбитой губой горячее нежелательно. А спиртной напиток сгодится рану продезинфицировать». Глава 11. 14 июня, среда, 9 часов 33 минуты. Алексей проснулся с легкой головной болью и аккуратно потрогал пальцами засохшую корку крови на губе. «Блин, теперь не поесть нормально, не попить, хоть через трубочку кашкой питайся. Вроде бы закрывал лицо от ударов, а все равно один хороший пропустил. Как бы даже не ногой, хорошо еще зубы остались целы». Он перевернулся, уткнувшись носом в подушку. Однако поваляться не дал проклятый телефон. Эх, не додумался вечером отключить. Кое-как доплелся до базы, снял трубку и прижал ее к небритой щеке. «Слушаю». «Привет, спишь, что ли?» «Ох уж этот Леонченко, ни днем, ни ночью покоя нет». Впрочем, он, случалось, названивал партнеру в самый неурочный час. Но куда реже, нежели это делал следователь. «Что, опять кого-то грохнули?» — спросил он, едва шевеля губами, чтобы травмированная нижняя снова не лопнула. «Тьфу-тьфу-тьфу, типун тебе на язык. Мне и вчерашнего хватило. Хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Никто к тебе больше не ломился?» «Чувствую хреново. Никто не ломился». «Ну ладно, гляжу, ты не в духе. Оно и понятно, после такого, что с тобой вчера произошло, надо месяц лечить нервишки где-нибудь на курорте или в ведомственном санатории. В общем, тревожить тебя больше не буду, отдыхай, набирайся сил для будущих подвигов». От завтрака Алексей решил отказаться. При мысли о еде желудок тут же предательски сжался, едва не вырвало. Дома сидеть без дела тоже не хотелось. Прогуляться, что ли? Когда одевался, из кармана джинсов выпал картонный прямоугольничек, на котором был изображен белый единорог. Только сейчас он вспомнил про совет Пашки Яковенко сходить к какой-то там Линде. Мол, она-то все про всех знает, к ней можно с любыми проблемами обращаться. Клёст в раздумье поскреб однодневную щетину, еще раз перечитал написанное на визитке. На 99% он был уверен, что салон «Карма» – обычная контора по обдуриванию простаков. Тем не менее Алексей взял телефонную трубку и набрал номер. «Салон магии «Карма», – произнес бархатистый женский голос. «Здравствуйте, я тут объявление прочитал. И хотели бы прийти к нам, чтобы решить свою проблему», – закончила за него собеседница. «Я правильно угадала?» «Ну, в принципе, правильно. Сегодня до 19 часов у нас все занято. Если вас устроит после 7 вечера, милости просим». «Отлично, давайте на 7, только адресочек подскажите, а то на визитке он не указан. Улица Героев Октября, дом 16. Там увидите нашу вывеску. А вы подскажите вашу фамилию, чтобы я вас на 19 часов записала». «Как? Клёст? Какая необычная фамилия. Хорошо, подъезжайте к 7 вечера. Линда будет вас ждать». «А сколько стоит?» – Цена вопроса зависит от сложности работы, и поверьте мне, на карме не экономят». Положив трубку, Алексей почувствовал, что за время короткого разговора его щеки покрылись румянцем. В принципе, ничего постыдного в том, что он собирается посетить салон магии, не было. Сейчас все, кому не лень, пользуются услугами экстрасенсов, но все же чувствовал он себя не в своей тарелке. Не успел он отойти от телефона, как тот затрезвонил. На том конце провода снова была женщина, только на этот раз с более задорным голосом, говорившая быстро и напористо. «Доброе утро, Алексей Михайлович. Это Ольга Кочерян. Вас беспокоит корреспондент газеты «Поволжские вести». Мы могли бы с вами встретиться?» «Простите, а на предмет чего?» «Ну как же, вы обладаете паранормальными способностями, массу дел помогли раскрыть нашим доблестным органам, а я как раз специализируюсь на экстрасенсах, целителях и всяких необычных явлениях. Мы просто обязаны про вас написать». «Твою мать, час от часу не легче. Как бы ее отшить покультурнее?» «Ольга, а кто вам рассказал обо мне такую чушь?» «То есть вы хотите сказать, что никакими паранормальными способностями не обладаете?» Вопросом на вопрос ответила собеседница. «Или просто не хотите это афишировать?» Алексей уже начал терять терпение. «Слушайте, что вы ко мне пристали? Я обычный художник, и этим зарабатываю на жизнь. Пожалуйста, не звоните сюда больше. Всего доброго». Он с размаху грохнул трубку на базу, потрогал закровоточившую губу. «Нет, но у кого в конторе слишком длинный язык? Утечка информации могла произойти либо из милиции, либо из прокуратуры. Больше неоткуда. ФСБ, с которыми исключалось сразу, там болтунов не держат. Хорошо бы напрячь чекистов». Клёст набрал номер Леонченко, объяснил ситуацию, и тот пообещал вопрос решить как можно скорее. «Надеюсь, эту журналистку не посадят? Да кому она нужна, сажать ее еще? Поговорят с ней, чтобы не совала свой нос куда не надо, да, этим, думаю, ограничится. А ты телефон отключи, если мне приспичит, я тебе на сотовый позвоню». Ну вот и славненько. А то он уже представил свою физиономию на первой полосе «Поволжских вестей» и соответствующий заголовок «Экстрасенс ищет педофилов и серийных убийц». Знакомые просто засмеют или, чего доброго, станут обходить его стороной, как какого-нибудь психа. Глава 12. 15 июня, четверг, 18 часов 55 минут. Дом номер 16 на улице Героев Октября он нашел без особых проблем. Это оказался монументальный трехэтажный дом красного кирпича, возведенный в конце 19 или в начале 20 века с табличкой, извещавшей, что в 1918 году в этом здании располагались пулеметные курсы. Сейчас здесь размещалось несколько контор, но вывеска салона магии «Карма» выделялась среди прочих своей неординарностью. На голубом фоне с золотыми звездами был нарисован ослепительно белый единорог. Что он символизировал, для Алексея осталось загадкой, но внимание он привлекал. Посетителей приветствовал мелодичный звон висящего над дверью колокольчика и миловидное создание за конторкой в образе миниатюрной блондинки. Ее ярко накрашенный рот при виде вошедшего расплывался в ослепительной улыбке. Алексей прикинул, сколько она денег оставила в стоматологическом кабинете. «Если хочешь узнать о доходах человека, посмотри ему в рот. Наверняка она шастает не в самую дешевую клинику, а может, как предполагал когда-то Пашка, тоже открыть какой-нибудь салон, типа «Последний привет с того света». Будет пересказывать родственникам предсмертные видения покойников. Фу, ну их, и так вон хватает трупов. «Здравствуйте, вы записаны?» Клёст вернулся в реальный мир. «Да, на 19 часов». «Вы Клёст, верно? Присаживайтесь, я сообщу провидице о вас». Она исчезла за дверью с витражной позолоченной ручкой, а Алексей примостился на краешке кожаного кресла. «Гляди ты, провидице! Что ж сразу не святой?» Прямо напротив него стоял аквариум литров на 50, в котором плавала одинокая золотая рыбка. Она замерла, вперевшись в посетителя выпученными глазами, словно собиралась устроить с ним сеанс телепатической связи. Алексей показал рыбке язык, и в этот момент в дверном проеме показалась секретарша. «Проходите, Линда готова вас принять». Чувствуя легкий озноб, он перешагнул порог и оказался в помещении, наполненном тихо льющейся, словно бы отовсюду музыкой. Стены комнаты, размеры которой трудно было определить, были обиты темной материей, поглощавшей, казалось бы, фотоны, подобно черной дыре. Впрочем, здесь не было абсолютной темноты. Источником, пусть и слабого, но все же света, служили странного вида светильники в виде перекрученных канатов, расположенные на стенах по периметру комнаты. В центре комнаты стоял покрытый темно-алым покрывалом стол, на котором высилась мутная сфера размером чуть меньше футбольного мяча. С одной стороны стола виднелся стул с красивой резной спинкой, а с другой располагалось массивное, обитое темной кожей кресло. Оценив обстановку, которая сама по себе настраивала на таинственный лад, он подумал, где же эта самая Линда? «Здравствуйте», – на всякий случай поздоровался Алексей. В дальнем углу комнаты обозначилось легкое движение, и навстречу ему, словно бы из стены, выплыло нечто в бесформенном балахоне. При ближайшем рассмотрении это нечто оказалось упитанной женщиной неопределенного возраста, как минимум бальзаковского, лицо которой скрывалось за слоями густо наложенной косметики. В ее ушах мерно покачивались тяжелые серьги, шеи обвивали несколько рядов бус, запястья и пальцы также унизывали массивные украшения. Похоже, это и была та самая пресловутая провидица Линда. «Вижу, над вами нависла страшная опасность», – без захода произнесла хозяйка салона низким грудным голосом, должным, наверное, вводить посетителей в священный трепет. «Кто-то очень сильный хочет причинить вам зло». «И кто же это?» – сипло спросил Алексей. Ему захотелось прокашляться, но он почему-то не рискнул сделать этого в присутствии Линды. «Образ его неясен. Я вижу туман, а в нем чье-то лицо. Оно искажено то ли улыбкой, то ли гримасой ярости». «Хм, а поточнее никак нельзя», – наконец-то прокашлявшись, спросил Клёст. Алексей поневоле поддался чарам провидицы, вперевшей в него темные, как ночь, глаза. В глубине души он понимал, что все происходящее просится на полотно, подпись под которым должна гласить «развод лоха». Наверное, сидящая перед ужом загипнотизированная им лягушка также понимает, что она сейчас станет обедом, но все равно не может пошевелиться. «Попробуем посмотреть сквозь магический шар», – сказала Линда. «Он усиливает энергетику. Садитесь за стол и кладите на шар ладони». Выполняя команду ясновидящей, он опустился на обитый велюром стул с резной спинкой и обхватил пальцами сферу. Она села напротив и тоже вцепилась в шар. Ее длинные ярко-красные ногти на мгновение коснулись пальцев Алексея, и тот сделал над собой усилие, чтобы их не отдернуть. «Шар является космическим средоточием силы», – вещала женщина. Между тем Линда закрыла глаза и стала мерно раскачиваться из стороны в сторону, издавая какие-то мычащие звуки. Все это напоминало Алексею виденные в какой-то из научно-популярных программ шаманские ритуалы. «Смешно, и клоунада самая натуральная, а я тут сижу, внимаю, как последний идиот», – с изрядной долей скепсиса подумал он. Тем не менее, медитативное раскачивание ясновидящих вкупе с низким мычанием постепенно ввели Клёста в состояние легкого транса. Происходящее стало казаться ему частью чьего-то сна, в котором он оказался по чистой случайности. «Что-то вижу!» Линда замерла, ее дыхание стало прерывистым, а ногти судорожно царапнули сферу. «Вас и того человека что-то связывает. Вижу тонкую красную линию. Очень похоже на родственные узы. Но точнее, не могу сказать. Что-то не дает мне увидеть дальше. И этот человек, он близко. Очень близко. Он смотрит на меня. Его глаза становятся моими глазами. Нет, нет, только не это». Ясновидящая резко выпрямилась, словно в нее вогнали стальной лом. Кривая усмешка перекосила накрашенное лицо, превратив его в гримасу, в которой одновременно сквозили ненависть и превосходство над сидящим напротив человеком. Перед Алексеем теперь был совершенно другой человек, лишь отдаленно напоминающий эпатажную прорицательницу, хотя та вроде бы никуда не делась, Их по-прежнему разделяла лишь покрытая темно-алой накидкой поверхность стола. «Вот мы и снова свиделись, брат. А ты напряжен и даже, я бы сказал, испуган», усмехнулась Линда или кто-то, кто находился сейчас в ее шкуре. «Вижу, ты не очень-то и рад нашей встрече». Голос Линды тоже претерпел изменения, став более грубым и мужеподобным. Алексей невольно подобрался, словно сидевшее напротив существо, никакое другое определение просто не шло ему на ум, могло внезапно наброситься на него. Между тем пальцы провидицы вновь коснулись его пальцев, по телу Клёста пробежала судорога, и теперь он все же отдернул руки. «Не пугайся, это всего лишь пальцы жирной старухи. Они не причинят тебе вреда. Хотя этими ногтями...» — существо с интересом взглянуло на маникюр. «Этими ногтями вполне можно не только оставить шрамы на коже, но и выколоть твои замечательные карие глаза. Хотя эффект неожиданности уже упущен. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Ах, как долго я мечтал заглянуть в твои глаза, увидев, что там прячется в их глубине. Ну же, расслабься. Я не причиню тебе зла. Сейчас, во всяком случае. Ведь наша с тобой игра еще далеко не окончена, братишка. Все только начинается». Провидица ощерилась и снова сделала попытку коснуться своими пальцами его руки, но Алексей отпрянул еще дальше, вжавшись в спинку стула. Линда, казалось, удовлетворенно кивнула. «Признаюсь, эта напыщенная гадалка не так уж и проста. Сумела увидеть нечто. Но только ее дар по сравнению с моим ничего не стоит. Да и твой. Да, брат?» В этот момент лицо Линды неуловимым образом изменилось. Глаза вспыхнули дьявольским огнем, верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие белые зубы. «Знал бы ты, как долго я вынашивал планы мести», — прошипело сидящее напротив существо. «Хотя, признаться, многим я уже отомстил. Но не всем. Как ты догадываешься, к тебе я также неравнодушен. Ты знаешь, чувства мои в отношении тебя неоднозначны. Я бы с удовольствием убил тебя, убивал бы медленно, наслаждаясь твоими муками. И в то же время я бы рыдал. Так же, как рыдал, когда мать шагнула из окна и лежала на грязном асфальте в растекающейся луже крови». В голове Алексея что-то перемкнуло, и в памяти явственно всплыла картина похорон матери, на которой его отпустили из части. Замполит, помнится, вызвал его к себе и, печально глядя куда-то поверх его головы, с казарменной прямотой сказал: «Мужайся, Клёст, с родины твоей позвонили, в общем, ты теперь круглый сирота». Тогда до него не сразу дошел смысл фразы: «Какая родина, какой сирота, почему?» И только через несколько секунд он осознал, что именно хотел сказать этим замполит. 2 дня пути, стоявший под хосовертом части до дома, сначала на перекладных, затем на поезде, промелькнули словно в тумане. Переступив порог родной квартиры, он увидел расступившихся при его появлении соседей и родных. Обитый красным гроб стоял на столе в зале. Одна из соседок в этот момент как-то живописала, как мать на ее глазах выбросилась из окна 7-го этажа. Она умерла мгновенно, ее череп раскололся едва ли не пополам при ударе об асфальт. Кое-как, сунув солидную взятку, уговорили священника отпеть грешницу. После похорон родственники быстренько помянули покойницу и разъехались по домам. С ним осталась только тетка, которая гладила его трезвого, несмотря на выпитую бутылку водки, и плачущего по голове, и уверяла, что теперь мать счастлива, встретившись на небесах с отцом. Тогда он, помнится, так и уснул в ее объятиях. «Возможно, я и по сей день пребывал бы в одном не очень приятном заведении», — вернуло его в реальность существо. «Но я сделал все, чтобы сбежать оттуда и посмотреть на женщину, предавшую меня, и наказать. Ты не поверишь, но я смотрел на траурную процессию, и по щекам моим текли слезы». Алексею почудилось, что глаза ведуньи и впрямь увлажнились, но если это и случилось, то всего лишь на мгновение. Я был рад от того, что все-таки расплатился, и в то же время печаль рвала мое сердце. А еще я глядел на тебя и решал, достаточно ли твое страдание, чтобы утешить мое израненное самолюбие, но никак не покореженную судьбу, ибо время нельзя повернуть вспять. Уже тогда я чувствовал, что ты обладаешь неким даром, и позже, не без труда, но выяснил, что же это такое. И это лишний раз подтвердило, что мы с тобой все-таки одной крови. К сожалению, меня успели отловить и упрятать в такое заведение, из которого нормальному человеку выбраться было бы не под силу. Но я-то ведь ненормальный, хмыкнуло существо. Оказавшись на свободе, я порвал с жизнью отшельника и вернулся, чтобы сыграть с тобой в одну очень занимательную игру. Что-то вроде шахмат, где на кону стоит жизнь. Мат будет означать «твою смерть». Потому что двое таких, как ты, для одного города и даже для всего мира – это слишком много. А помнишь ту невинную девушку в психушке? Продолжала тварь в обличии Линды. Я тогда тебе еще кое-что через нее сообщил. Кстати, мне тут пришлось разобраться с одной красавицей. Ты ее вскоре увидишь, буквально через несколько минут. Признаться, не хотел ее трогать, но по-другому не мог к тебе подступиться достаточно близко, чтобы объяснить, какие цели я преследую. К сожалению, дальность моего нахождения от реципиента исключает мощность воздействия на его мозг. Монолог провидицы вдруг прервался на несколько долгих мгновений. Она вдруг замерла с открытым ртом, а затем оглушительно чихнула. Алексей вздрогнул, ощутив на лице капельки влаги, и автоматически выпалил. «Будьте здоровы». Алинта тем временем удивленно таращилась на него, словно видела клиента впервые. «И чего это со мной было, а? Такое чувство, будто в меня залез глист, а потом его вынули, и я ничего не помню. Будто провал в памяти». Сейчас от ее загадочного вида остались одни воспоминания. Провидица походила на самую обычную товарку с рынка в момент, когда после очередного обвеса простоватая с виду покупательница оказалась инспектором общества по защите прав потребителей. «Вот именно глист», – поднимаясь устало вздохнул Андрей. «И думается мне, что извести этого паразита будет очень непросто». «Куда же вы? Мы ведь только начали». «Да нет, мы с вами провели достаточно времени. Думаю, вряд ли вы мне сообщите больше того, что я узнал». Уже в дверях его настиг окрик Линды. «500 рублей заплатите Наталье, секретарше. Она вам выпишет квитанцию». «Хорошо». Однако с оплатой сеанса возникла непредвиденная проблема. Во всяком случае, блондинка не могла принять деньги и выписать квитанцию по той простой причине, что она не подавала никаких признаков жизни. Она сидела в своем кресле за столом, но ее белокурая головка была неестественно вывернута, а руки безвольными плетьми свешивались вниз. Казалось, девушка спала, однако, когда Алексей безрезультатно попробовал нащупать на ее шее ниточку пульса, то понял, что она мертва. Прежде чем звать Линду и звонить Леонченко, он положил ладонь на холодный лоб секретарши и приготовился смотреть. «Говорю тебе, это он, тот самый тип, что клянчил у меня пустую бутылку», – уверял Клёст напарника примерно 2 часа спустя, когда они закрылись у него в кабинете. Только на этот раз он был не в лохмотьях, а в цивильном прикиде. Ну, пиджак, там брюки, даже галстук. Но волосы остались такие же длинные и сальные. И это его прихрамывание. Следователь загасил в пепельнице окурок и внимательно посмотрел на нервно расхаживающего по кабинету Алексея. Он вошел в приемную Линды примерно через 10 минут после того, как я встретился с проводницей, продолжал тот, ероша на голове волосы. Спросил, не заходил ли сюда молодой человек со странной фамилией Клёст. Когда девушка подтвердила этот факт, он довольно улыбнулся и, болтая какую-то чепуху, приблизился к секретарше. Потом просто свернул ей шею. У него сильные, очень сильные руки. Похоже, он выслеживает меня. Похоже на то. Подбирается все ближе и ближе. Играет с тобой, как кошка с мышкой. Он уже убил Рогозина, теперь несчастную секретаршу. И все это только ради того, чтобы поболтать с тобой? Да, так оно и получается. Огорченно развел руками Алексей. «И звонил тогда мне на домашний наверняка он, я уверен на все 100». О том, что неизвестный наверняка виноваты в гибели его матери, Клёст решил не говорить. Пока, во всяком случае. Что-то удерживало его от излишних откровений даже такому проверенному человеку, как напарник по многим расследованиям. «Значит, нужно его просто-напросто поймать и как следует потрясти», сказал Леонченко, задумчиво рассматривая сделанный карандашом портрет загадочного убийцы. «Размножим рисунок, разошлем ориентировку и будем ждать. А что нам еще остается? Авось вдруг и повезет». «Все я понимаю, все понимаю, Витя, но вот только я не уверен, что убийца будет ждать. Он наверняка предполагал, что я просканирую девушку и с большой долей вероятности смогу его узнать». Кстати, до сих пор не пойму, зачем тогда он подходил ко мне в сквере. К чему было так рядиться в лохмотье бомжа? Захотелось пообщаться лично? Впрочем, это второстепенный вопрос. А первостепенный – кого он наметил в качестве следующей жертвы? Я, Алексей, между прочим, тоже не дурак, и все это время только и делаю, что думаю над этим. Но пока, если честно, придумать ничего не могу. Знали бы мы систему, которой он руководствуется при выборе жертвы – другой вопрос – «А так, ясно только одно. Твоего загадочного почитателя нужно поймать и как следует разобраться, что он из себя представляет». Леонченко откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. С этим самым креслом была связана одна забавная история, которой Виктор как-то поделился с экстрасенсом. Когда в прокуратуре затеяли менять мебель и завезли новые кресла, выяснилось, что на всех их не хватит. Прокурору области, само собой, досталось самое лучшее кресло, больше похожее на обитый кожей трон. Его заместителя тоже не обделили, а вот рядовые следователи задумались, как поделить 8 кресел на 12 человек. В итоге решили кинуть жребий. Надо сказать, что Леонченко ужасно хотел заполучить новое кресло, так как старое годилось только на помойку. Чуть ли не во сне им бредил. Увы, Виктору не повезло, он оказался в числе тех 4 неудачников, кому выпал жребий, и дальше сидеть на древних, скрипящих и постоянно ломающихся креслах. Казалось бы, смирись и работай дальше, жди следующего завоза, если он случится в ближайшее десятилетие. Однако Леонченко оказался на редкость упрямым. Он прекрасно знал, что один из новоиспеченных обладателей вертящегося кресла, ветеран прокуратуры Семен Моисеевич Вахштайн, просто помешан на почтовых марках, посвященных земле обетованной. В свое время у Семена Моисеевича была заветная мечта уехать в Израиль на ПМЖ, однако супруга его отговорила. «Мол, здесь ты уважаемый человек, до пенсии не так уж много осталось, а там ты кем будешь? Ладно бы хоть язык знал, мог бы найти приличную работу. А без языка куда? Пойдешь возделывать поля в кибуцах с помощью капельного полива?» Тогда Вахштайн нашел себе утешение в коллекционировании марок с видами Израиля. На тот момент в его клясере было порядка 50 марок, а Леонченко как раз недавно отправлял запрос по одному делу не куда-нибудь, а в Тель-Авив. В ответ ему пришел толстенький пакет с документами, весь обклеенный еврейскими марками. Когда Вахштайн зашел к Леонченко по какому-то вопросу и увидел на его столе пакет, щедро усыпанный цветными прямоугольничками, то разве что на колени не упал. Мол, отдай пакет, будь человеком, там такие марки, которых у меня еще нет. В тот раз Виктор уже убегал и сказал, что отдаст, когда закончит дело, но вскоре его послали в командировку, а по возвращении как раз и началась эпопея с розыгрышем кресел. Вот тогда-то предприимчивый следователь и вспомнил о заветном пакете, тем более что Семен Моисеевич продолжал свои приставания. Подойдя к счастливому обладателю кресла, Леонченко шепнул им на ухо: «Меняю еврейский пакет на кресло». Семен Моисеевич буквально изменился в лице. На его носатой физиономии отразилась нешуточная борьба между желанием обладать новым креслом и жаждой вклеить в свой клясер еще несколько марок. «Да ты! Да это же грабеж!» Виктор даже испугался, не стукнет ли старика Кондратий. Слава богу, обошлось. В результате произошедшей в душе Семена Моисеевича схватки победу праздновал коллекционер, а Леонченко таким образом обзавелся новеньким креслом. Наконец следователь встрепенулся. «Слушай, а может он твой какой-то дальний родственник, а? Ведь по твоим словам выходит, что у него тоже некие Леонченко покрутил пятерней над головой. «Способности. Вдруг это наследственное?» «Нас, Клёстов, не так уж и много», – задумчиво произнес Алексей. «Я тоже думал над этим. На всякий случай, конечно, не мешало бы заняться своим генеалогическим древом, но вряд ли мы найдем ответы в его сучьях. Как сказал-то, хотя, если верить гадалке, между нами действительно какая-то связь, вроде родственной. Увидела же она какую-то красную линию. Я бы в жизни к гадалкам ходить не стал. Впрочем, это дело лично каждого, как и свобода вероисповедания, и сексуальная ориентация, и... сейчас чувствую, договорюсь. Короче, пока нам все равно ничего придумать не удается. Зайди в городской архив, может, там что-то найдешь по своей родословной. А пока будем искать преступника дедовскими способами». Он от души зевнул и махнул рукой. «Ладно, ты ступай, наверняка нормальные люди спят уже. Это мы с тобой ребусы решаем». «А сам домой не собираешься?» «Посижу часочек над делами. У меня, кроме твоего маньяка, еще не початый край работы. Куда нам холостым торопиться?» — сказал Леонченко, потянувшись к толстой папке с бумагами. Остаток вечера у Алексея не выходил из головы случай у провидицы Линды. Он удивлялся своей реакции, но для него произошедшее не стало шоком, хотя другой человек на его месте, скорее всего, получил бы серьезный стресс. Как та же Линда, в своем-то носившаяся по собственной приемной, то причитавшая над телом секретарши, пока Алексей насильно не влил в нее стакан воды и не вывел из приемной. Наверное, просто привык к подобным ситуациям. Сколько он уже повидал трупов, причем не обмытых и одетых, не лежащих в аккуратных гробах, а забитых, зарезанных, задушенных, утопленных, в том числе и в ванной. Кстати, в тот раз жена поила муженька клофелином, смешав его с водкой, и затащила в наполненную водой ванную, мол, полез пьяный мыться и уснул. Тогда из сознания покойника много вытащить не удалось, но в нем хотя бы сохранились последние слова супруги, запомнившиеся утопленнику, которые и стали козырной картой следствия. Причем Алексея поначалу не хотели вызывать, смерть несчастного думали списать на несчастный случай. Спасибо интуиции Леонченко не поленился вызвонить Клёста. Сканирование происходило на глазах у убивающейся женушки, и та раскололась сразу, не выдержав такого зрелища. Но по большей части ему приходилось иметь дело с мертвецами, чей внешний вид был далеко не столь приятен, если это вообще можно сказать об умерших не своей смертью. И каждый раз ему приходилось касаться мертвой плоти, проникая в мозг усопшего от чужой руки. Впрочем, сейчас главная проблема для Алексея – его странный родственничек, который оставляет за собой трупы, и чьи загадки ему пока не удалось разгадать, который преследует его, выслеживает. С другой стороны, не может же он постоянно заниматься слежкой, неужто у него нет других дел, и на какие шиши он, интересно, живет? Хотя с его-то способностями обогатиться точно не проблема. «Осмотаюсь-ка я в деревню к тетке», – подумал Клёст, борясь с бессонницей. «Может, хоть она внесет хоть какую-то ясность? Как-никак должна помнить всю мою, равно как и свою родню. Тем не менее, повод имеется. Недавний день рождения Дашки. По телефону поздравила, теперь и подарки привезу».